Глава 10. «Дом, милый дом!» — говорю, подходя к двери и доставая ключи. Странно, не была здесь всего пару недель, а кажется, что год. Столько всего произошло. Кто бы знал, как тяжело жить в фиктивном браке. С Костей было хорошо, но мне кажется, я его разочаровала, не оправдала неких надежд. Возможно, он узнал меня с другой стороны, а я, глупая, пыталась увидеть в нем своего мужчину. Жаль, не вышло. Он хороший, но общего между нами мало. Я рассказала про свою поездку на Алтай, как жила в небольшом домике. Он же описал отпуск на Мальдивах в шикарной гостинице. И нет бы отдых. Все его поездки — это сплошные командировки, но он считает их мини-отпусками. И все в том же духе. Я хожу в кино, он на крутые вечеринки. Я загораю на общественном пляже, он на фешенебельном побережье. Я катаюсь на экскурсионном катере, он на своей яхте. Он гений в медицине, достигший немалых вершин. Я же только в начале своего пути. Мы разные. Пару раз мне хотелось накричать на него, сказать, чтобы он прекратил, развернуться и уйти. Но, увы, я обещала изображать жену и держала слово. И с этим браком не срослось. Шепчу и сую ключи в замок, а они не подходят. Что за... Точно, Света же мне дверь поменяла. «Ну, подружка!» «Мария, точно ты? Уже вернулась?» — раздается веселый голос моего соседа. «Молодого, красивого. Между прочим, в последнюю нашу встречу он даже был свободным». «Илья! А ты все работаешь по ночам?» Не знаю, чем он занимается, но именно в это время слышны его блуждания по квартире. «Конечно. Я ведь сова, а не жаворонок, как ты. Хотя в учебные годы мне тоже приходилось вставать рано. Кстати, ты в курсе, что тут одна ненормальная рыжая девчонка твою дверь снесла?» «В курсе». Тяжело вздыхаю и убираю ключи. «И где искать подругу, чтобы она отдала новый комплект?» И Никита, гад, молчит. «Кстати». Поворачиваюсь к охраннику, который уже говорит по телефону. Не удивлюсь, если со Светой. «Через час подъедет», — сообщает мне, продолжая слушать собеседника. «Мари, заходи. Чего тебе тут час стоять? Поболтаем, как раньше. Я должен признаться, очень соскучился». Сосед радушно распахивает дверь. «А что, я не против, торопиться мне некуда». «Мы всего 3 раза чай пили, зато очень душевно поболтали. Продолжим традицию. У меня есть тортик». И хитрые глаза довольно вспыхивают. «С этого и стоило начинать». «Мария Викторовна, это не очень хорошая идея», заявляет Никита, убирая телефон. «Да кому я нужна?» «Если хочешь, пойдем с нами. Илья, можно?» «Я не против». И пока охранник продолжал бухтеть, я решительно вошла в знакомую квартиру. Правда, еще недавно здесь делали ремонт, но теперь он был уже закончен. Меня встретила абсолютная чистота. В коридоре не лежали пачки ламината, пропал мусор. Странно, что Илья жил здесь во время ремонта. Он не выглядел бедняком и явно мог позволить себе снять временную квартиру, но нет. «Проходи и рассказывай», — добродушно произносит хозяин, приглашая меня в столовую. «Что рассказывать?» «О том, как опять вышла замуж. Должен признать, был в шоке, когда узнал». «Во что ты вляпалась?» «Да, такого разговора я точно не ожидала». «Как ты узнал?» Присаживаюсь за стол и слежу, как Илья включает чайник. «Смеешься? Интернет только об этом и гудит. Свадьба года, и опять невеста ты». Поразительно, как все красиво сложилось. Словно один друг передал девушку в заботливые руки другого друга. Только вот мужа твоего я ни разу здесь не видел. Да ты прямо Шерлок. Но да, брак у меня непростой. Рассказывай, может, чем подсоблю. Помочь с разводом. Могу попробовать поймать его на измене. Хотя, зная Макарова, изменять тебе он будет только с работой. Мари, он ведь как твой бывший, трудяга до мозга костей. Как ты опять так попала? Да не попала я. Это фиктивный брак, ясно? Я спасала его. А развод у нас скоро, так что не стоит беспокоиться. Кричу, стуча кулаками по столу, и ловлю удивленный взгляд Ильи. И тут на меня словно что-то находит. И я продолжаю говорить дальше. И с Глебом был фиктивный брак. Я тогда от бывшего до него сбежала. Иван мне в день свадьбы изменил, вот я на эмоциях и помогла Страхову. Выдыхаю и молча смотрю на соседа, который, как ни в чем не бывало, разливает нам чай. Потом отрезает кусочек торта и кладет на тарелку передо мной. Мари, я не хочу лезть не в свое дело, но если тебе надо выговориться, я готов выслушать. То, что жизнь у тебя непростая, я уже понял. А также я вижу, что, несмотря на кучу друзей и мужей, которые у тебя есть, ты одинока. А вот это прям четко в цель. Илья сам не понял, что попал в мое больное место. «Давай о другом», — шепчу, пододвигая чашку ближе и обнимая ее ладонями. «Прости», — ляпнул, не подумав. «Давай поговорим о погоде. Как тебе слякоть?» И сказано это таким серьезным тоном, словно мы обсуждаем что-то важное. Вот как на него сердиться. «Я только из Германии. Там немного по суше». «Понятно». «Слушай, а после Макарова ты скоро замуж выйдешь? Может, ставки сделаем?» «Это последний брак», — заявляю. А потом уже тише добавляю. «В этом году». На лице Ильи появляется улыбка. Потом он начинает давиться, а через минуту хохотать, как ненормальный. Да так, что даже падает со стула. «Мария, ты это нечто. Кто рисует, кто цветы сажает, а ты вот мужей коллекционируешь. И ладно бы обычных, так нет. Вот как тебя угораздило?» «Если б я знала. Оно само как-то вышло». «Расскажи. Времени у нас много, и что-то мне подсказывает, твоя история будет покруче любого фильма». «С этим не поспоришь. И года не прошло, а уже столько перемен. Но стоит ли об этом знать постороннему?» «Обещаю молчать. Ни одна душа не узнает о том, что ты расскажешь. Это будет наш секрет». «Будь что будет. Мне просто необходимо кому-то выговориться. Яр-то не поймет, он друг мужей. Да и как ему пожаловаться?» «Нет, тут нужен четвертый». «Так-то устраивайся поудобнее. История не короткая, и она еще не окончена. Свои переживания по поводу Ромы я тоже решаю не скрывать. Начала с самого начала, с Ивана, и не со дня свадьбы, а еще раньше. С момента, когда я подумала, что влюбилась раз и навсегда. Илья слушал внимательно, порой смеялся вместе со мной, иногда сочувственно кивал. Бурно матерился, когда я описывала предательство и аварию. Рассказ пошел так хорошо, что я сама не поняла, как мы начали пить чай с коньяком, а потом и вовсе переключились только на него. Смутно помню, как приехала Света, и потом мы пили все вместе. Кажется, я познакомила друзей, которые понравились друг другу. Илья пообещал поддерживать меня и дальше, и я что-то пообещала ему. Помню, как мы смеялись и что-то писали, потом подписывали, надеюсь, это было не завещание. Момент, как я уснула, просто выпал из памяти. Глаза закрылись, а когда я их открыла, то обнаружила себя в синей спальне, с удивлением смотрящий в потолок. Голова ужасно болела, и дико хотелось пить, а еще почему-то ныла рука. Повернув голову, увидела капельницу, и я была подключена к ней. «Жесть!» — простонала, прикрывая глаза. «Не то слово!» — хором произнесли три голоса, и я вздрогнула. «У меня еще и глюки. Причудится же такое утром!» Она еще и жалуется, вы слышали? А вот это точно пробурчал Ярослав. Резко открываю глаза и смотрю в сторону двери, возле которой стоит вся троица, и лица у них недовольные. Прошу, скажите, что я не вышла замуж опять. Мы еще не развелись, так что это невозможно, усмехается Костя, подходя к кровати. Тогда на остальное пофиг. Ты угрохала мою тачку. Зло выдает Яра, от такого тона я вмиг трезвею. Ты уверен? Может, это была не я? Ничего не помню. Почему я ничего не помню? Хочешь сказать, мне еще десятку людей показалось, как ты на джипе протаранила мой? Да ладно! Что мне вчера Илья подливал? Это точно была не я, у меня нет джипа. Зато у меня был, посмеиваясь, отвечает Глеб. Ты, пьяный, мне дал джип? Ты его угнала. Все, это занавес. Ложусь обратно и накрываюсь одеялом с головой. Кошмар, я точно еще сплю. Про что они говорят и почему я этого не помню?